о порядке Устеньки в кругу своей братьев смахивали на интеллигентские диктатуры, так это и там узришь всю ту же мерзкую нетерпимость и беспощадную жестокость. А ведь интеллигенции тогда и в помине не было. И Петра еще не было, ее родоначальника, так это... Роман Вильгельмич оглядел всех лукаво и вытянул губы трубочкой. «Да, нечто похожее было и в прежних смутах», — согласился Успенский, и длинными сухими пальцами левой руки стал нервно пощипывать свою бородку. «Стало быть, причина такой ожесточенности лежит глубже. Интеллигенция могла дать всего лишь толчок первоначальный, а далее все ускользает из-под контроля. Так это... И никто иной, как интеллигенты, более всех поплатились своими головами за эту развязанную всеобщую потасовку. Искупили свою вину, так это... Вся беда в том... что мы ищем причины не в себе самих, а вне нас, в общественной среде, в идеологии и прочее. Мы натуру человека не учитываем, вот в чем беда, понимаете ли». «Ты повторяешь мои мысли», — сказал Успенский. «Это не твои мысли. Их высказал несколько раньше Христос и еще Достоевский. Так это...» Роман Вильгельмович прокурорским взором окинул всех и, раздувая ноздри, продолжал высоким голосом. «А ведь это она, натура человека, с ее необузданными страстями сказывалась и в опричнине Ивана Грозного, и в диктатуре Стеньки Разина, в кругу своей вольницы. Формально и там, у Стеньки Разина, все были равны». А правили людьми все те же страх, произвол, донос, пытки, казни. А почему? Да потому что спадали вериги божеского ограничения, и все становилось дозволенным. Так это... Но отчего же так получается? — спрашивал с отчаянием в голосе Герасимов. Что за круг заколдованный? Люди стараются устроить все лучше, разумнее, свободнее, но, взявшись за это, тут же все и ужесточают. «А тайна сия велика есть», — ответил Успенский. «Христос не взял царство земного, то есть власти мечам. Он полагался только на свободное слово. Те же, которые применяли насилие, вместо свободного убеждения в жестокости топили все благие помыслы. Ты прав, Роман Вильгельмович. Вот это нетерпение устроить все одним махом, перевернуть все с ног на голову и роднит вольницу Стеньки Разина с нашей радикальной интеллигенцией. Свободу внутри себя обретать надо, вот что главное. Ибо свобода духа есть высшая форма независимости человека. Вот к этой независимости и надо стремиться. И воцарилась тишина, такая, что слышно было, как потрескивало пламя в керосиновой лампе. Потом Роман Вильгельмич тихо, как бы самому себе, сказал: «Кого больше любит Бог, тому и страдания посылает, дабы очиститься в них и обрести смирение и разум». «Да, и я так думаю», — поднял голову Успенский. «Несмотря на все эти страдания, народ наш не пропадет. Он выйдет из них окрепшим духовно и нравственно и заживет новой разумной жизнью. Все дело в том, сколько продлятся эти испытания? Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе», — продекламировала молчавшая все время Соня, и все рассмеялись. «Так это устами младенца глаголит истина». «А я думал, ты спишь».